Ничего еще не доказано, но так называемую презумпцию невиновности придумали в этом мире. Я предпочитаю иной подход. Сначала докажите мне, что оставшиеся носители фамилии Кикучи не виноваты, тогда я и буду относиться к ним без подозрения. Вы выглядите очень спокойным, заметила Минари. Я пожал плечами. Ты что, не видишь? Я в ужасе. В любом случае, тут уж ничего не поделать, нужно выдвигаться в Токио. Кстати, что там по запланированным встречам? Послезавтра нужно быть на встрече с главой Фукова. Мари примут нас после совета через 3 дня, девушка будто заучила текст, ответив без промедления. Поисковая группа уже отправлена, но вряд ли мы получим результат быстро, вдруг заговорила Хэйси. Иногда поиск похищенных детей затягивается, он может и вовсе ни к чему не привести. Мы не собираемся опускать руки, но, всегда есть какое-то но. Я раздраженно махнул рукой и вышел из полицейского участка, чтобы подышать воздухом. Почему у меня никогда не получается сделать что-то без всяких «но»? Черт возьми, надо было вообще не забирать этого малявку Ваисиму. Я бы, может, и потерпел головную боль, зато он был бы целее. Я плюхнулся на скамейку и уставился в серое небо. Казалось, что чтобы устроить себе спокойную жизнь в новом мире, осталось всего ничего. Теперь же я понимал, что дел не в проворот. И это даже без проблем, появившихся из-за того, что из всех малявок Аисимы, какому-то идиоту понадобился именно мой маленький клон. Давненько я не чувствовал желания оторвать кому-то голову. Когда найду похитителя, обязательно сброшу стресс. Ты в порядке? Меня хлопнули по плечу. Подняв голову, я обнаружил усевшегося рядом Роберта. Он что, был возле участка все это время? Со мной были Минари, Прохор с охраной да пара подростков, но не припоминаю, чтобы Бетта не ехал сюда с нами. Но я слышал, что вчера он все село прочесал в поисках той машины. Хороший все-таки человек. Даже можно подумать, что у меня появился приятель. С его привычкой меня дразнить, это кажется довольно очевидным. Вдруг я понял, что показалось мне самым странным. С каких пор ты говоришь по-эсимски? Я и не думал, что кто-то может делать такие успехи в изучении другого языка за пару недель. Особенно с твоей легкомысленностью. «Полегче», — отозвался Роберт. «Я знаю всего несколько фраз. Мисс Хара хороший учитель. И почему ты женишься не на ней, а...» Он дернул бровью, за что получил локтем под ребро. «Я надеялся, что ты уже отучился постоянно мне это припоминать. Никогда и ни за что не перестану. До самой вашей свадьбы», — торжественно пообещал Роберт. Затем помолчал пару секунд и тихо добавил. «Прости, за что?» «Ну», — Роберт понуро махнул рукой. «Сам понимаешь. Ты нам брата доверил, а он пропал. Я не знаю, как бы себя чувствовал, если бы с кем-то из моей семьи случилось что-то похожее, а ты вроде держишься. Мне жаль, что так получилось. Я обязательно сделаю все, чтобы помочь его найти. На что извиняться и давать обещания? Да и не Роберту тут надо просить прощения, он и сам был моим гостем. Должно быть, он считает, что я очень тоскую по Джуну. Мы с мальцом не были близки, по крайней мере, мне так казалось, так что ничего подобного я не чувствую. Скорее, это напоминает ощущение, будто кто-то вынес всю твою сокровищницу прямо у тебя из-под носа. Это все-таки было мое вложение в будущее. Ладно, может быть, самую малость младший брат. Наконец я покачал головой. Все в порядке, я на тебя не злюсь. Хотя, вся эта самопровозглашенная охрана точно получит нагоняй. Не могу поверить, что один мальчишка мог так легко ускользнуть, а ты снова становишься энергичным. Надеюсь, так это и останется, заметил Роберт. Я энергичный, увольте, я самый вредный старик на планете, что только что сказал этот парень, а вранье, буркнул я и попытался увернуться от руки Беттани, пытавшегося потрепать меня по голове. Вдруг он глянул на мою шею и застыл с приоткрытым ртом. Вау, выдавил он, как ты обновил свою метку? Глава 8. Метка, я растерянно потер шею. О чем ты? Медленно, но верно до меня начинало доходить. Как еще мог измениться знак, даруемый основателем клана? Синяя хризантема, редкие букеты которых виднелись в призрачном поместье, могла изменить свой вид на... Черт, у тебя есть зеркало? Спросил я без особой надежды на положительный ответ. Чтоб еще Роберт носил с собой что-то нужное. Впрочем, предметом первой необходимости зеркало не назвать. Нет. Спроси у мисс Хары, Беттани указал в сторону двери, ведущей участок, откуда уже высунулась черноволосая макушка. Не дожидаясь моего ответа, Роберт помахал рукой, привлекая внимание Минари. Она направилась к нам. Следом за ней на улицу вышли двое подростков. Поглядывая в мою сторону, они медленно куда-то побрели. Вероятно, домой. В самом деле, что еще им тут делать? «Вы в порядке, господин?» Тихо спросила Минари и протянула руку, чтобы ощупать мой лоб. «Вы так бледны. Не ел и не спал несколько дней. Вот и все», махнул рукой я. «Все в порядке, не беспокойся». И это действительно было так. Я чувствовал усталость после медитации. Все зависит от энергии. Чем ее больше, чем лучше и дольше она поддерживает тело. Но все равно всего шиш помогает ему продержаться, а не сохраняет в первозданном виде. Проще говоря, мой желудок был готов прилипнуть к позвоночнику. Я бы сказал, очень не вовремя. Тут не о еде думать надо, скорее бы уже разделаться со всем навалившимся. Еще немного поработаю архимагом и уйду на пенсию, думал я когда-то. Всего ничего осталось, да и работа в основном бумажная. Ага, конечно, разбежался. И где я теперь? Все заново, проблемы есть, юношеская энергия есть, а желания уже нет. Тьфу, эй, ты чего? Роберт щелкнул пальцами у меня перед носом, и я раздраженно цыкнул. У тебя такое лицо, как будто кто-то умер. Я умер. Попытался отшутиться я. «Забудь, это мое, старческое Минари, найдется зеркало», — Роберт фыркнул. Минари же покачала головой и принялась рыться в своей большой плетеной сумке. Через несколько секунд она протянула мне маленькое круглое зеркальце, с помощью которого подкрашивала губы, когда думала, что я не вижу. Никогда не хотел ее расстраивать, но быть тихим и быть скрытным — это разные вещи. Я взял зеркальце и вытянул руку, пытаясь рассмотреть свою шею на маленькой отражающей поверхности. Главное, не начать восторгаться тем, какие хорошие в этом мире зеркала. Тут все хорошие. Иногда я не понимаю, как выживал раньше без всех местных изобретений. Водоснабжение – та часть этого мира, которая позволяет мне мириться с тем, что я тут вообще очутился. Было сложно что-то рассмотреть. Зеркальце крохотное, волосы у меня длинные, а ошейник закрывает обзор. Пришлось извернуться, собирая свои немытые, в медитации голова сама себя не помоет. Пряди свободной рукой, наконец я смог увидеть красное пятно на задней части шеи. Там, где раньше был синий цветок, теперь красовалась ярко-красная хризантема. Неплохо, буркнул я себе под нос. Минари, ранее не замечавшая мою метку, всплеснула руками. «Гэ, господин, хранитель рода благоволит вам, не так ли? Пэ, посмотрите, он одобряет то, что вы планируете отделиться от основной ветви клана». «Да, просто потрясающе», – растерянно кивнул я. Судя по восторженным лицам Минари и Роберта, это и впрямь было чем-то выходящим за рамки. «Интересно, это хороший аргумент, чтобы никто не капал мне на мозги? Слушай, ты такой вредный, хоть бы раз по-настоящему порадовался», – фыркнул Роберт. «Ну что, заедем за вещами и в Токио, нельзя медлить, расселись тут, как будто у нас полно времени». Похоже, услышав слово «Токио», Минари поняла, о чем речь. Господин Трофимов Ф. сказал, что они с охраной готовы отбыть в любой момент, так что мы могли бы уехать сегодня. «Трофимов Ф.», — повторил я, припоминая, что это было полным именем Прохора. «Прохор Трофимов, наверное, не стоило мне называть его по имени без спросу. Впрочем, он явно не был против. Ладно, почему бы и не отправиться сейчас?» По очереди переговорив с Минари и Робертом, я доверил девушке сообщить охране, что мы вот-вот уедем. Пришлось отправиться домой, где я спешно принял душ по словам Беттани, для кого-то, собирающегося заниматься важными делами, запашок у меня так себе. Но зачем меня впихнули в формальный костюм? Что-то я не припоминаю, чтобы у нас была назначена хоть одна встреча на вечер или завтрашнее утро. Пока мы в Токио, Пэ, постарайтесь оставлять хорошие впечатления, нервно объяснила Минари. Всегда. На всякий случай, подумав, я кивнул, совсем забыл о том, что люди могут на меня смотреть. С тех пор, как я оказался в новом теле, старые привычки начали забываться, особенно учитывая то, как не похожа моя прежняя жизнь и вялое существование Сабура. Стоя в ванной перед большим зеркалом, я спросил: «Минари, это нормально, что я не чувствую себя собой? Должно быть, мне ужасно хотелось с кем-нибудь об этом поговорить». Не то чтобы Минари была плохим выбором, но я тут же пожалел, что поднял эту тему. Я привык держать такое в себе, да и не возникало раньше таких вопросов. Раньше все течение моей жизни казалось естественным и нормальным, а теперь я просто проживаю жизнь за кого-то другого. Все меняются со временем. «С этим ничего не поделать», — помедлив, ответила Минари, возясь с моим галстуком. Поверх ошейника он действительно казался настоящей удавкой. «Знаете, вы хороший человек. Разве это не главное?» Я пожал плечами. «Хороший? Ничего хорошего я не делаю. Скорее, просто теку по течению, чтобы узнать, куда меня все это приведет. Но в чем-то Минари была права. Я уже никуда не денусь. А это значит, что лучше бы мне прекратить задаваться бессмысленными вопросами и сосредоточиться на делах насущных. Вы в порядке?» Нахмурилась Минари, заглядывая мне в глаза. «Простите, я не очень хорошо поддерживаю людей. Мне жаль, ни за что извиняться». «Спасибо», — ответил я. «Чего вы там застряли? Все уже готовы, и только один модник не может выбрать рубашку». «Да», — раздался голос Роберта, без зазрения совести ворвавшегося в комнату. Тут же его лицо приобрело тот самый дразнящий вид. Губы растянулись в широкой улыбке, а глаза изогнулись дугой. «О, я что-то прервал, уже ухожу. Меня тут не было. Можете продолжать». Он прошмыгнул обратно в коридор, громко хихикая. Я закатил глаза. Что-то мне подсказывает, что он не сам ушел на вольные хлеба, да его точно выперли из дома. Как вообще кто-то может жить с этим? Побагровевшая, намного более красная, чем обычно, если быть точным, Минари пискнула. Че, что он сказал? По лицу Роберта было сложно не догадаться, но Минари смотрела на меня умоляющим взглядом, и я махнул рукой. Ничего особенного. «Нас просто уже ждут. Пора ехать». Девушка кивнула, резко обошла меня и выскочила из ванной. Да уж, легко ее смутить. Я нежно фыркнул, прежде чем ущипнуть себя за нос. Глупые юношеские гормоны. Наконец мы были готовы к отъезду. Минари нервно бегала между тремя черными автомобилями, проверяя, все ли собрано. Хотя, было ли у нас много багажа? Погодите, чей это огромный светильник в виде розового слона с крыльями? И какого хрена мы тащим его с собой? Косясь в сторону багажника, я глянул на Роберта. Тот отвел взгляд, тихо что-то насвистывая. Удивительно, и этот человек добрался до Эйсимы налегке. Конечно, Де, совсем скоро на него налетела Минари. Она не была фурией, и ее попытки сделать сердитое лицо были смешными, но эта девушка усела быть настойчивой. Они с Робертом напряженно переговаривались на английском, пока я наблюдал издалека. «Я-то думал, они поладят», — раздался голос позади меня. Я обернулся, обнаружив Прохора, уставшего и бледного. Последние сутки были напряженными. Кому еще выпала участь охранять, а потом и разыскивать Бжуна? «Честно говоря, я тоже. Звезды не сошлись», — произнес я. «Как давно ты спал?» Прохор поморщился. «Сожалею. Да почему все думают, что мне нравится, когда они извиняются?» — буркнул я. «Не смей садиться за руль, понял? И лучше проспись. Ты мне нужен работоспособным, а не таким. Если будешь изводить себя, это никому не поможет». «Спасибо. Я постараюсь». Лицо мужчины заметно посветлело, и он несмело улыбнулся. «Вы очень великодушны». «Да что такого я сказал? Почему все видят то, чего нет?» Глава 9. «Я начинаю любить местный транспорт. По крайней мере, ты не отбиваешь зад во время тряски в экипаже или верхом. Поездка в Токио заняла не так уж много времени, но приехали мы все равно после наступления в темноты. И, конечно же, было принято решение не приближаться к поместью Кикучи, так что остановиться пришлось в отеле. Да уж, в последнее время я ночую где угодно, но только не на своем месте. Это начинает надоедать, несмотря на то, что юношеское тело дает некоторую энергию, я хочу где-нибудь осесть. Оказавшись в отеле, я хотел бы упасть на кровать и уснуть, потому что, кроме сна на заднем сидении автомобиля, я толком не отдохнул. Впрочем, времени на это не было, нужно было оставить вещи и бежать на встречу с группой поиска, состоящей из полиции и местных энтузиастов, которых задевало за живое пропажа ребенка в таком безопасном месте, как Эйсима. И это не моя мысль, они сами так и выразились. Пока никакой безопасности в Эйсиме я не заметил, казалось, похитить человека, меня, кого же еще, тут проще, чем где-либо еще. Могло даже показаться, что тут достаточно высокий уровень преступности, чтобы все это могло произойти прямо под носом у блюстителей закона, но, на удивление, Эйсима действительно считалась безосной страной. Еще больше меня удивляет то, что здесь имеются так называемые волонтеры, которые готовы совершенно бесплатно бегать по огромному городу в поисках одной единственной машины и малявки. После этого пришла и наша очередь отправляться на поиски Джуна. Со мной были Роберт и Прохор. Во второй машине, ехавший следом, было еще двое русских. Впрочем, сколько охраны бы ни отправилось с нами, толку было мало, раз уж похититель был упущен еще на выезде из Хигасиагацумы. Я не знат, кому мне хотелось врезать больше, тому толстому мальчишке за то, что не позвонил Ахаиси раньше, или этим бесполезным людям, от которых умудрился сбежать этот, в общем-то, не очень умный ребенок. Я устроился на заднем сидении, коротко угукая, пока Роберт без остановки о чем-то болтал. Слушать не было смысла. Он говорил обо всем, что видел, начиная фургончиком с уличной едой, мимо которого мы проехали, и заканчивая смешными баннерами и людьми в костюмах, раздающими листовки. Казалось, он пытается снять стресс таким образом, а может просто не скрывал свою болтливую натуру. Иногда я задавался вопросом, дышит ли он, пока безудержно болтает обо всем подряд. Здесь вдруг Прохор остановил машину, припарковавшись у какого-то здания. Здесь был тот автомобиль в последний раз. Видите то кафе? Я глянул в направлении, куда указывал палец мужчины. Это было место с розово-белой вывеской. Возле двери стояли две совсем юные девочки в специально укороченных платьях горничных. Странно называть это кафе. Встреть я это место в старом мире, непременно подумал бы о чем-то другом. Ну и, нетерпеливо спросил я, они недавно повесили камеру возле входа. Она охватывает часть дороги, отозвался Прохор. Недавно, мужчина кивнул, раньше ее не было. Видеонаблюдение у них с прошлой недели. Это просто предположение, но похититель мог знать, что раньше на этой улице не велась съемка. Камеры кафе засняли номер машины. Правда, она не попала в кадр полностью. Известно, что она простояла тут 2 часа, а потом уехала, но кто выходил или садился, нет. Я вздохнул. Ну конечно, я-то уже подумал, что мы что-то узнаем. Кстати, зачем этому заведению вообще съемка улицы? Как-то странно для кафе. Прохор прочистил горло. Ну, просто у них были случаи домогательств, зазывал. Сами понимаете. Я снова глянул на девушек. Что тут не понимать? Выпустили их в юбках, едва прикрывающих зад, и еще ожидают, что обойдется. Опять во мне заговорил старик. Столкновение гормонов и возраста – страшная штука. И как давно он был здесь? Устало спросил я. Около полудня. Я цыкнул. Сильно же мы припозднились. С другой стороны, удивительно, что вы так быстро получили эту информацию. Не знаю, радоваться тут или плакать. Роберт подозрительно молчал, хотя мы перешли на французский специально для него. Удивительно, что Прохор, будучи охранником, вообще знал столько языков. Видимо, было нужно для работы. Эй, я стукнул его по плечу. Что не так? Ты болтал без остановки пару минут назад. Он понуро пожал плечами. Просто, меня угнетает такая обстановка. Я думал, что буду бороться с демонами, а не с людьми, отозвался он. Никак не могу собраться. Ты сильно переоцениваешь людей. Далеко от демонов они не ушли, фыркнул я. Ты можешь просто побыть рядом, если тебе не по себе. Ну что, ты встаешь, или тебе нужна часовая лекция о том, как важно доводить дело до конца, а ты можешь прочитать ее, хохотнул Беттани. Более того, это было моей работой несколько лет подряд. У тебя странный юмор. Это одно из твоих лучших качеств. Парень хихикнул и потянулся к двери, чтобы выбраться из машины. Кажется, его настроение улучшилось. Оказывается, люди действительно не обращают внимания, когда ты используешь реальные факты вместо юмора. А я-то думал, что никогда не научусь шутить. Не то чтобы я умею делать это сейчас. Следом за Робертом на улицу вышел и я. Прохор уже ждал нас там, растерянно осматривая место. Мы были перед большим зданием, в котором располагалось само кафе и несколько магазинов. Напротив было несколько домов, вход в которые должен был быть на противоположной стороне. Чуть дальше по дороге был городской парк. Я растерянно повертелся на месте. Вот так всегда. А ведь я ожидал чего-то более зловещего, как, например, тот склад, куда меня привез Мари Кента. Но это жизнь, а не детективный роман. Место не будет кричать о том, что именно сюда привезли похищенного ребенка. И что мы будем делать? Спросил Роберт. Я смотрел пару шпионских фильмов, но у меня нет опыта в расследованиях и, ну, во всем таком. Охранники были расторопнее. Виктор и Евгений, ну что за имена такие? Что в Аисиме, что в России, все едва получается запомнить. Сообщили, что поговорят с работниками кафе. Судя по тому, что у них есть зазывали на улице, кто-нибудь мог и запомнить подозрительный автомобиль. Мы втроем же остались на улице. Я решил пройтись вдоль здания. Магазин женской одежды и киоск с журналами меня не интересовали. Кроме кафе оставались только целый этаж с книгами и дисками и маленький диагностический центр имени некого Яри. «Давайте зайдем», – предложил я. Прохор пожал плечами. Роберт же поморщился. «Врачи? В таком-то месте? Разве неподалеку нет нескольких клубов? Странное место. Если стоят, значит, есть и клиенты», – отозвался я. «Хочу узнать, чем они здесь занимаются». «Я останусь тут», – сказал Роберт. «Не люблю больницы, поликлиники и все такое». Махнув рукой, я поднялся по маленькой лестнице, чтобы заглянуть в просторное светлое помещение с белой плиткой на полу. За стойкой сидела девушка в очках, она сосредоточенно печатала что-то на компьютере, но, услышав, как зазвенел колокольчик над дверью, тут же обратила на меня внимание и широко улыбнулась. «Добро пожаловать! Вы по записи?» Я прошел внутрь, позволяя и Прохору войти, прежде чем ответить. «Просто осматриваюсь. Может, и запишусь. Чем конкретно вы тут занимаетесь?» «В этом пункте можно записаться на рентген, МРТ или ангиографию, а также сдать кровь на анализы», – услужливо сообщила девушка. «Это все услуги, которые мы предоставляем». Я попытался сделать понимающее лицо. На самом деле местная медицина была для меня темным лесом, так что я едва ли понял, что она имеет в виду. Но, судя по всему, это не должно было представлять для меня никакого интереса. Вдруг одна из дверей распахнулась, и оттуда вылетела грузная женщина в белом халате. Она уставилась на девушку за стойкой и рявкнула. «Что ты сгорбилась? Улыбайся, разговаривай с посетителями вежливее». «Извините», – пискнула девушка, но тут же была перебита. «Тихо, даже если это твой первый день, веди себя профессиональнее. Осанка, ты представляешь самого господина Йоши и его сеть клиник». Затем женщина наконец заметила нас и ойкнула. «Ой, извините за это представление, господа, она новенькая, как старшая, я должна ее направлять. Чем я могу вам помочь?» «Мы просто присматривались», — выдавил я. «Мы уже уходим. До свидания». С этими словами я кивнул Прохору и вышел из клиники, слыша за спиной топот мужчины. Оказавшись на улице, я выдохнул. «Всякие медицинские штучки. Вряд ли это может нам помочь», — Прохор ответил тихим вздохом. «Маленькая точка сдачи анализов не похожа на место, где могут держать ребенка». «Ну что?» — спросил Роберт, стоило мне приблизиться к нему. Я махнул рукой. «Ничего полезного. Еще несколько минут мы ждали, когда появится Виктор и Евгений. Наконец они вышли из кафе, последний почему-то был красным, как рак, и поспешили к нам, чтобы поделиться всем, что узнали. Следом за ними брела девочка, едва ли вышедшая из школьного возраста. Она была в простой рубашке, жилетке и клетчатой юбке, но явно работала в заведении. «Эта девушка помнит автомобиль», — с энтузиазмом заявил Виктор. «Она сказала, что может что-нибудь вспомнить». Девочка глянула на меня из-под лобья и резко опустила голову, тряхнув своими пышными хвостиками. «Ну я видела кое-что, КХМ. Просто расскажи все, что помнишь», — попросил я и, подумав, добавил. «Мы будем очень за это благодарны. Я постараюсь», — смущенно пискнула девочка. «Я раздавала листовки. Было только начало моей смены. Часов 12. Эта машина припарковалась и стояла. Недолго. Я не помню, сколько. Может, минут 10 или 15. Это было совсем рядом. Я думаю, что слышала, как плачет ребенок, но все быстро закончилось. Я едва удержался, чтобы не цокнуть. Джун, мог бы хоть поорать, если нужен живым. Машина с орущим ребенком запоминается гораздо сильнее. Что было дальше?» Девочка опасливо огляделась и сказала шепотом. «Из диагностического центра вышел молодой человек в белом халате. Он частенько туда заходит, проводит внутри час или два, обычно по утрам. Я тут месяц работаю, иногда его вижу. Он сел в машину, и они уехали. Больше я ничего не знаю». «Как выглядел тот молодой человек?» «Ну, высокий, загорелый, приметный», — неуверенно отозвалась собеседница. «Он всегда в халате». Девочка уставилась на меня с выжидающим выражением лица. «Что ж, это было ценно. Ты нам очень помогла, а любая помощь заслуживает награды». С этими словами мне пришлось расстаться с парой купюр. Левочка тут же сунула их в свою сумку, поклонилась мне и брякнула. «Спасибо». После этого она тут же сбежала. Наблюдая, как она спешно удаляется в сторону парка, я мог только покачать головой. «Значит, молодой человек, имеющий отношение к диагностическому центру, а это место не такое простое, как мне показалось», — я повернулся к Виктору. будьте тут завтра. Вы, наверное, и сами знаете, как делать свою работу. Я хочу видеть этого парня как можно скорее. Вы хотите, чтобы мы похитили человека?» Выдохнул Евгений. Я пожал плечами. «Они забрали Джуна, мы забираем одного из них. Не делай другим того, что не хочешь, чтобы сделали с тобой. Исполняйте», твердо сказал Прохор. «Господин Кикучи прав, мы здесь не просто для мирного разговора с преступниками. Мы уже провалились один раз». Затем он заговорил на русском. Ни слова не понимая, я отошел на пару шагов, чуть не столкнувшись с растерянным Робертом. И точно, Аисимский он едва ли понимал, и все, что только что произошло, было ему непонятно. Какой-то парень, периодически наведывающийся в диагностический центр, сел в машину похитителя, прежде чем они уехали, коротко объяснил я и кивнул на Виктора и Евгения. Эти двое должны будут его изловить. Роберт присвистнул. «Ух ты, я не думал, что это будет так быстро», произнес он с напускной уверенностью. «Такими темпами Джун будет с нами уже совсем скоро. Тебе не нужно в этом участвовать, если это выбивает тебя из колеи. Наверное, ты просто должен оставаться борцом с демонами и не лезть во все это», качнул головой я, отмечая, что чем больше времени проходит с тех пор, как Роберт заявил, что бросит все силы на поиски мальчишки, тем меньше в нем уверенности. Беттани тут же замотал головой. «Я в порядке, я должен помочь». Не удержавшись, я закатил глаза. «Слушай, мне без разницы, что ты наобещал мне возле участка. Чувствуешь себя виноватым? Отдай долг тем, что ты можешь. Ты не детектив и не мой охранник. Я не ожидаю, что ты втянешься в поиск, особенно когда у тебя такое кислое лицо. Я правда беспокоюсь за Джуна. Просто, кажется, я бесполезный идиот, который не может держать свое слово», выпалил Роберт. «И я постоянно думаю о том, что на месте Джуна могла бы быть моя сестра, и это так меня пугает. Сильнее бедствий. Как сильно. Никогда не встречал людей, которые вот так сказали бы о себе что-то подобное». Фыркнув, я дал Беттани легкую затрещину исключительно в профилактических целях. На секунду я снова почувствовал себя учителем. «И что, что маги? Дерьма в голове много и у людей, магии не владеющих. Прекращай, ты слишком загоняешься. Сам требуешь от себя того, чего никто не просит. Я уже сказал, что думаю по этому поводу. Никогда не думал, что скажу это, но можешь прекратить думать». Роберт надулся. Вздохнув, я подумал, что в последнее время он занимает у меня не меньше времени, чем мысли о Джуне. Вроде взрослый парень, а за ним нужен глаз да глаз. «Ладно, я понял. Я попробую перестать», пообещал Роберт. «Но я никогда не сталкивался с пропажей людей. Ты сказал, что перестанешь, секунду назад. Окей, это все», Беттани примирительно поднял руки. «О, смотри, русские уже нас ждут». Кажется, на этот раз он действительно повеселел. Хотя, с Робертом нельзя быть уверенным. В какой раз я поддерживаю его и думаю, что он в порядке. И вообще, это у меня малявка пропал. Разве это не я тот, кого нужно утешать? Подумать только, нужен только один маленький тычок в больное место, чтобы кто-то вмиг стал таким неуверенным. Мы вернулись в отель, было довольно поздно. Насилу убедив Минари, что я в порядке и точно могу лечь позже, кто старше, я или она, я дорвался до сети, чтобы узнать больше о клиниках Яри. Результат был ожидаемым. Сеть принадлежала некому выдающемуся ученому, сделавшему несколько прорывов в разных областях. Часть информации, перечислявшая его достижения и деятельность, почти не имела для меня смысла, но один факт оказался приметным. Яри был одним из тех, кто рвался изучать демонов и злых духов, пока последние еще находятся в человеческом теле. Поначалу я не понимал, что в этом особенного, но, как оказалось, заниматься этим просто не принято. Что за бред? Учитель и ученик магической башни внутри меня взбунтовались. Иметь под носом таких необычных существ и считать, что в их изучении нет никакого смысла. Ну конечно, а когда этот Эри найдет легкий способ защитить гражданских, все будут удивляться, почему раньше это не пришло никому в голову. Я мотнул головой, не время сейчас сочувствовать этому Яре. Было кое-что еще, ходил слух, что он тесно сотрудничает с некоторыми семьями Совета в силу того, что работает над изучением того же, что они должны истреблять. Желтая пресса твердила, что он оказывает членам Совета какие-то услуги, но на все это нельзя опираться, никаких фактов, и нет даже предположений, что это могут быть за услуги. Я рассеянно потер виски, глядя на ночное небо за окном. «Ну что за черт творится в моей жизни? Утром надо будет позвонить в поместье Кикучи». Глава 10. «Набери мне кого-нибудь из Кикучи, кроме отца», — попросил я, протягивая Минори трубку. Не хотелось иметь дел с Рачи. Да и кто знает, в состоянии ли он вообще сказать что-то дельное. «Кого?» — спросила девушка. Я задумался, прежде чем буркнуть. «Кто у нас следующий после главы семьи?» «Сиэйчи. Что бы ни происходило, он наверняка в этом участвует». Минори вздохнула и глянула на часы, потирая глаза. «Сейчас 4:17. Вы спали?» Я махнул рукой. «Бывало, бодрствовал и дольше. 4 часа это утро. Набери и возвращайся в постель». Девушка покачала головой, вяло набирая номер. Вместе с тем она старалась не поворачиваться ко мне, чтобы не показать заспанное лицо. Я фыркнул. «Как будто она действительно может плохо выглядеть. Что на вас нашло?» — тихо спросила Минори. Я пожал плечами. «Наверное, смесь нервов и молодого тела породила жуткую бессонницу. Мог бы и отдохнуть, но почему бы не понервировать семейку, пока моего звонка не ждут». Наконец Минори протянула мне телефон, поклонилась и ушла к себе. «Интересно, почему наши комнаты смежные?» Да уж, неспроста она вызвалась снимать номера самостоятельно. Дверь со скрипом закрылась, смазать что ли не могли, и я остался наедине со своим мобильником. Странная штучка. То же самое, как вечно таскать за собой связанный артефакт. Разве что магию на него тратить не надо, только деньги. Я плюхнулся в кресло, опасливо ткнул на кнопку вызова, до сих пор боясь ненароком что-нибудь сломать, и принялся ждать, слушая гудки. «Слушаю», — раздался раздраженный голос на том конце. «Кто звонит в такую рань?» «Я тоже рад слышать тебя, старший братец», — отозвался я. «Еще спишь? ТСК, не пристало наследнику клана валяться в постели». После секундного молчания Сиэйчи выпалил. «Что за Сабура? Какого хрена? Я, кто же еще? Звоню сообщить, что искренне надеюсь, что ты знаешь, где мой подопечный». Сиэйчи сонно рыкнул. «Ты догадался? Черт, Тара, сдал своего подельника. Прекрасно. Старший брат, думаешь, вы оба очень умные? Если с головы малявки упадет хоть один волосок, я позабочусь о том, чтобы ты жалел об этом до конца твоих дней», — пообещал я. «Что взбрело тебе в голову, мелкая дрянь? Бла-бла-бла. Надеюсь, вы уже готовы к переговорам. Что вам нужно? Или мне нужно поговорить с Тара, потому что за мозги в этом идиотском плане отвечаешь не ты? Ты, если ты такой смелый, явись домой и спроси сам». Я фыркнул. «Отлично». Бросив трубку и выключив телефон, я закатил глаза и вскочил, чтобы отправиться будить Роберта и охрану. Нам предстоит сделать сегодня кучу всего. Еще бы успеть к совету. Когда он там? Через 2 дня. Еще и завтра нужно встретиться с главой Фукова. Почему все это происходит в одно и то же время? Всех едва удалось собрать. Все сонные, не мудрено, учитывая то, что проспали они не больше нескольких часов. Я почувствовал себя странно деятельным. Хотелось разобраться со всем как можно скорее и успокоиться. «Что случилось?» — спросил Роберт и плюхнулся на мою кровать. Он был единственным человеком, не удосужившимся переодеться, поэтому все мы могли видеть его голубую пижаму с самолетами. «Ничего особенного, нужно выдвигаться. Вы», — я глянул на Виктора и полупроснувшегося Евгения, — «изловите мне того парня, о котором мы говорили вчера. Расспросите работниц центра, заплатите им. С ним делайте что хотите, хоть кости ему переломайте. Главное, постарайтесь быть не слишком заметными. Я не поверю, что в Токио нет ваших соотечественников. Воспользуйтесь их помощью и достаньте моего мальчишку». Виктор поперхнулся. «Как мы должны это сделать?» «Как хотите, так и делайте. Вы сможете, если постараетесь. Я почти уверен, что это будет не так сложно, как нам казалось раньше». «Вы звучите уверенно», — заметил Прохор. «Могу я узнать? Мои братья задумали какую-то гадость, вот и все. Очевидно, хотят видеть меня, чтобы потребовать что-то за Джуна». Роберт резко поднялся и глянул на меня большими круглыми от удивления глазами. «Что, с этого надо было начинать? Зачем тогда кого-то искать, если Джун у них? ФФ, почему-то я уверен, что это не так. Я в любом случае давно хотел разобраться с этими двумя, просто потому что я злопамятный человек. Но достать Джуна – задача для кого-то еще. Наоборот, мне нужно рассчитывать на то, что от меня не зависит его благополучие. Прохор скривился. «Не думаю, что я понял все правильно. Вы ведь не собираетесь торговаться?» «Конечно нет. Что за бред? Они все равно ничего не сделают. Или потребуют что-то, чем я не готов жертвовать. Я поеду в поместье Кикучи с другой целью». Прохор и Роберт переглянулись. Поговоришь с ними?» – предположил Беттани. «Разнесешь их в пух и прах?» «Да, я собираюсь их убить. Или хотя бы одного из них?» «Тоже сойдет. Не то чтобы я держу такую сильную обиду на этих двух идиотов, но это решит кучу проблем. Например, у Арачи не будет других наследников. Палки мне в колеса будет некому вставлять, портить репутацию носителей фамилии тоже некому. А самое главное, руки уже чешутся выместить на ком-нибудь накопившиеся эмоции. Что Сиэйчи, что Тара – идеальные кандидатуры. Да и хозяину моего тела они достаточно насолили, так что должок пора отдавать. Одни плюсы и никаких минусов. Почему раньше никто не сказал мне, что в этом мире существуют дуэли? Подведу кого-нибудь из братьев к мысли сразиться со мной. На крайний случай, спровоцирую драку и притворюсь, что убил из самозащиты. План менее надежный, но как-нибудь выкарабкаюсь. Зря я что ли меч с собой взял? Ну или можно пойти по совсем простому пути и использовать пару бутыльков в моем кармане. Зачем вообще выдумывать сложные пути? Можешь не улыбаться, вдруг попросил Роберт. Он поглядывал на меня с тех пор, как мы сели в машину. Прохор тоже этим промышлял, но ему нужно было следить за дорогой, так что его взгляд я замечал на себе куда реже. Что у тебя с лицом? У меня нормальное лицо, пожал плечами я. Просто все это время я не осознавал, как мне хочется прибить кого-нибудь из братьев. Ты поймешь, когда их увидишь. Ну, Бетта не задумался. Я читаю новости, так что тебя нетрудно понять. Но, знаешь, я слышал, что на Кикучи семейное проклятие сумасшествия. Так что, я шлепнул Роберта по руке. Ты это выдумываешь. Отец Рачи, КХМ, дед был нормальным. Я не выдумываю. Эта новость появилась, потому что у последних двух поколений все плохо. Ой, прости, я просто шучу. Роберт нервно усмехнулся. Я на это лишь покачал головой. Тут ничего против не скажешь, остается только надеяться, что когда Джун станет старше, у него не поедет крыша. Снова, что-то мне подсказывает, что эта глупость с проклятием безумия хоть и абсолютная выдумка, но может оказаться близкой к правде. Что пьяница Рачи, что его сыновья, все совершенно ненормальные. Сабура, все в порядке. Я совершенно не против таких шуток, фыркнул я. Извините, что перебиваю, вдруг заговорил Прохор, поглядывая на экран телефона. Повезло, что мы стояли в утренней токийской пробке. Все эти механические штучки и возможность на них разбиться очень меня напрягают. То ли дело кони, хватит ли 30 человек, это все, что мы смогли собрать за полтора часа. Поместье Кикучи окружено. Я махнул рукой, припоминая, что охрана там ужасная, а верных подчиненных там просто ни у кого нет. Думаю, нам этого хватит. Может, они и вовсе не понадобятся. Хорошая работа для 6 утра. Прохор благодарно кивнул. 6 утра. Всплеснул руками Роберт. А мы стоим. Откуда в Токио столько машин? Меня, вообще-то, тоже интересует этот вопрос. Видел ли я такое скопление наездников и повозок? Ни разу в жизни. Тут транспорта больше, чем у всех армий королевства вместе взятой. Прохор буркнул. Что удивительного, с такой-то плотностью населения. Следующие полчаса мы провели молча. Я размышлял. С одной стороны, хотелось сделать это своими руками, придушить Тара, учитывая то, что Сиэйчи кажется менее умным из них двоих. Почему-то до появления на горизонте среднего брата, старшенький сидел молчком, от него и проблем будет меньше. Впрочем, хотелось бы избавиться от обоих и даже не попасть за это в тюрьму. Я вздохнул. Мы вырвались из пробки, так что ехать оставалось совсем недолго, особенно со стилем вождения Прохора. Почему-то у меня возникает смутное ощущение, что ездить на такой скорости незаконно. Наконец машина остановилась у смутно знакомых ворот. Я уже и позабыл, как они выглядят. Теперь, оказавшись на пороге родного дома, я не чувствовал ничего особенного. Ни чувства принадлежности этому месту, ни особой ненависти или нервной дрожи. Поместье как поместье. А вот внутри меня ждут сплошные змеи. Сабура. Ну почти. Я уже и забыл о существовании своей тети, по совместительству наложницы Кикучи Арачи. Рика выскочила из-за маленькой щели в воротах и помчалась ко мне на своих высоченных каблуках, непонятно как вообще на них балансируя. Высокая, статная, с тонкими бледными ногами. Аж злость на Арачи берет. Хороша, только с мужем не повезло, а мне уж и подавно с тем, что ей я прихожусь кровным родственником. Тьфу, опять молодое тело думает за меня, кончится это когда-нибудь или нет, хотелось бы миновать второй кризис среднего возраста. Сабура, зачем ты приехал? Уезжай скорее. Рика остановилась передо мной, зачем-то ощупала мои щеки и взволнованно зашептала. Твой отец в последнее время совсем никакой, а эти двое, имя твое повторяли, явно хотят сделать что-то плохое. Опять сломают тебе ноги, и что тогда будет? Совсем же ходить не сможешь. Все в порядке, ничего со мной не случится. А тебе, может, и жить теперь легче будет? Пробурчал я в ответ, делая шаг назад. Странно это, когда молоденькая женщина дергает твои щеки, будто тебе 3 года. Ну что ты такое говоришь? Сабура, сейчас не время храбриться. Уж я-то знаю, что они могут натворить. Чем ты тут занимаешься, тетя Рика? Раздался голос, подозрительно похожий на мой собственный. Я глянул за спину женщины, моментально узнав Тора, прислонившегося к воротам. Почти моя собственная копия, разве что, старше. Да и стоит признать, что я себе кажусь куда симпатичнее. Приветствует меня, как и подобает, а не наблюдает издалека, произнес я, не давая Рика заговорить с Кикучитора. Пришел помотать нервы, будто одно его существование и так с этим не справляется. А лицо-то какое гордое. Тор нахмурился. Ну, моего младшего брата будто подменили. Это то, что называют переходным возрастом. Сабура, ко мне, живо. Я дернул бровью, подталкивая Рика к Роберту. Еще один заложник никому не нужен. И как только за ней не углядели и позволили ко мне выйти. Что за черт, он считает меня псом. Демонстративно осмотревшись, я спросил. Мила, конечно, что ты назвал собаку в мою честь, но что-то я нигде ее не вижу. И, если ты не помнишь, сколько мне лет, не такой уж ты и хороший брат. Как ты смеешь? Скрипнул зубами Тора. Ты никогда так со мной не разговаривал. Когда-то надо было начать. Долго будешь мне зубы заговаривать? Где малявка? Оскалившись, мужчина толкнул ворота руками, заставляя их немного распахнуться. Хочешь поговорить на улице? Идем, поболтаем. Он поманил меня рукой. В тот же момент Прохор покачал головой. Вы уверены? Я не буду бояться это, фыркнул я. Роберт, вернись с машину с моей тетей. Ей лучше остаться с тобой. Парень нервно кивнул, уводя растерянную Рика к автомобилю. Я же кивнул Прохору. Идем, нечего тянуть кота за хвост. Следуя за Тором в поместье Кикучи, я задумался о том, где пропадает глава семьи во время всей этой вакханалии. Его было не видать, зато Сиичи маячил неподалеку с весьма угрожающим видом. Будучи довольно крупным человеком, он казался каким-то телохранителем Тора, а не полноценным членом семьи. Похоже, средний брат намерен подмять все под себя. Навязчивая идея все контролировать, понимаю, но раздражать меня меньше он не стал. Тора проводил нас в одну из комнат с видом победителя. Помещение было просторным, со столом и несколькими стульями, окном в пол и одинокой вазой в углу. Как-то пустенько. Я по-хозяйски уселся за стол и скрестил руки на груди, наблюдая, как братья делают то же самое. Прохор встал у меня за спиной, прямой и напряженный, как струна. Тора бросил взгляд на мой пояс с мечом, затем лениво оглядел Прохора. Мало того, что что-то у меня украл, так ты еще и притащил с собой еще какую-то крысу, сморщил нос Тора. Русский, удумал связаться с ними, мелкий идиот. Брату назло, что ты им должен, весь наш клан. Тебя это не касается, фыркнул я. И что с того, я ничей не потомок, даже если речь шла бы о наследии Рачи, трястись ни за что. Ошейник едва заметно сдавил горло. Твою мать, сказывается то, что души Сабура нет поблизости. А ведь он моя волшебная таблетка до тех пор, пока я не найду способ избавиться от этой штуки. Я тяжело сглотнул, для успокоения стискивая рукоять меча. По крайней мере, я знаю, что в поместье Джуна нет. Будь он тут, ошейник не начал бы набираться силой душить меня. Что значит, меня это не касается? Я твой старший брат, воскликнул Тора, не говоря уж о том, что Сиичи наследник клана. Мы твои хозяева. Какие, черт их дери, у них отношения с настоящим Сабура. Я поморщился. Не нравится мне это, противно, и хочется поскорее перейти к части, где я даю кому-нибудь по лицу. Что ты о себе возомнил? Я хлопнул рукой по столу. Я принадлежу себе, и я уже не часть вашей семейки. Какие права на меня вы имеете, а, Сабура? Кто промыл тебе мозги? Прорычал Сиичи. Для твоего же блага, остановись сейчас. Тогда мы будем милосердны. Мы все исправим. Ты больше не будешь думать обо всем этом. Ты должен сдаться и снова стать послушным, если хочешь, чтобы этот твой младший брат жил», — поддакнул Тара. «Подозрительно и мерзко. Что они удумали, я даже знать не хочу». «Вот как, я понял», — выдохнул я. «Я все понял. Мне с самого начала не стоило думать, что я услышу здесь что-нибудь интересное». Я потянулся ко внутреннему карману пиджака, вынимая флакон с духом, врученный Каиши. В отличие от проститутки из Китая, псевдоасами менее осторожна и куда более кровожадна. Потери? Да кого волнуют потери среди работников поместья? Зато это будет быстро. «Сабура, ты слышишь меня? Ты все равно не сможешь уйти», — усмехнулся Тара. «Эта русская шавка не защитит тебя, и мы тебя не отпустим. Просто будь послушным». «Это что, у него слюни капают? Я не хочу об этом даже думать». Я резко вытащил флакон, заставляя Прохора вытаращиться на меня в немом удивлении. «Конечно, его-то я об этом не предупредил. Ну, как сбежать от духа и позволить Тараисиичу случайно умереть, он и сам разберется». «Что это?» — прищурился Тара. «Весь в отца, пристрастился ко всякому, ты, дух», — произнес Сиичи ледяным голосом, вскакивая. Он с грохотом опрокинул стул и потянулся к поясу, туда, где у него висел длинный меч. «Где ты его взял?» Открывая сосуд, я беззаботно ответил. «Где взял, там уже нет». Сиичи не успел ничего предпринять, вязкая, похожая на кровь жидкость вылилась на пол и забурлила, расширяясь и принимая форму, близкую к человеческой. «Убей Тара, сломай стену и обезвредь Сиичи. Хорошенько наследи», — коротко приказал я, краем глаза замечая, как Сиичи бросается на асами с обнаженным клинком. Смело полагать, что противник у него только один. Я мгновенно оказался перед асами, и наши Сиичи мечи столкнулись с громким лязгом. «Маленький ублюдок», — выплюнул Сиичи. В тот же момент асами метнулась к потолку и попыталась прыгнуть на Сиичи сверху, полагаясь на странные боевые инстинкты духов. Помогало то, что Прохор послушно застыл, а Тара бездействовал, прижавшись к стене. Больше рядом никого не было. Сиичи был один. Достаточно всего раз отвлечь его на духа, чтобы отсечь его правую руку одним точным движением. Не ожидал от младшего брата, глава 11. Я и не ожидал, что меч так легко разрежет руку Сиичи, прошел, как по маслу, позволяя ей упасть на землю с глухим стуком. Его катана же издала громкий лязг, от которого я чуть было не сморщился. Шок заставил Сиичи застыть, тихо пытаясь что-то из себя выдавить. Он медленно прижал обрубок руки к груди. Кровь заливала его белую рубашку, пока он открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. Неизвестно, что в этот момент творилось у него в голове, но реакция очень странная. В последний раз я видел что-то подобное, это было много-много лет назад. И, наверное, это не та история, которую я могу сейчас вспомнить. Погружаться в себя в разгар действа было бы ужасно глупо. «Кто-нибудь, охрана!» — вдруг завизжал пришедший в себя Тара. Он смотрел то на валявшуюся на полу руку Сиичи, то на меня, с непонятной эмоцией на лице. Мужчина явно паниковал, но я не мог сказать, действительно ли он напуган тем, что произошло с его старшим братом. Я фыркнул и схватил оседающего Сиичи за волосы. Он был странно покорным, в глазах у него была пустота, и меня это не на шутку встревожило. Наконец он взглянул на меня и вдруг метнулся вперед, намереваясь то ли ударить меня лбом, то ли укусить. Его рот был широко раскрыт, этого хватило, чтобы длинная призрачная рука асами отсекла ему язык еще до того, как я приказал ей это сделать. Быстро. Не стоило недооценивать духа. Впрочем, неизвестно, сколько еще она продержится вне своего сосуда, так что пора с этим заканчивать. Старший брат был ранен в борьбе со злым духом, громко объявил я, многозначительно глядя на Прохора и кивая на дверь, за которой уже слышался топот множества пар ног. Конечно же, молодые носители фамилии Кикучи не хотят, чтобы кто-то из их подчиненных пострадал. Тут мы можем справиться и сами. Ложь, Пома. Тара заткнулся, когда асами молниеносно добралась до него и с явным наслаждением пробила его грудную клетку своей когтистой лапой. Все еще прислоненный к стене, он начал оседать. Его глаза закатились. Какая жалость. Неподготовленный средний брат пал в бою. Не повезло, покачал головой я. Прохор кивнул мне со сложным выражением лица, подскочил к кряхтящему на полу Сиичи и потащил его к двери. Ему все равно срочно нужен врач, чтобы не умереть прямо сейчас. Мог бы, конечно, не умирать, но разве я не пообещал ему, что он пожалеет, что вообще ввязался в эту историю. А я свои обещания держу. Хочется отвести душу, и тоненький голосок внутри меня кричит, что я мог бы хотя бы попытаться оставить этого человека в живых. Новый клан Кикучи звучит лучше, чем наследование старого со всеми его проблемами, а других сыновей у Орочи не предвидится. Стена, я махнул рукой Ясами. Наследи в городе, но никого не убивай. Потом тихо вернись в бутылку. Я знаю, что ты можешь быть тихой, когда захочешь. Асами оскалилась, но ничего не ответила. Должно быть, потому что без человеческого тела в качестве сосуда она была в своей мерзкой демонической форме, облизывая острые, как бритва, зубы, длинным раздвоенным языком. Она и форму-то поддерживает только благодаря пропитанному энергией сосуду, без него рассеялась бы дымка и искала нового носителя, неуязвимая и неосязаемая. Асами разочарованно оторвалась от Тара, должно быть, надеялась им наесться, хотя у нее и желудка-то нет. Она припала к земле, как лягушка, и прыгнула в стену, чтобы пробить ее своей немеренной силой. Асами не стала валяться в куче обломков. Пока я пытался разглядеть что-то сквозь пелену поднявшейся в воздух пыли, она уже замахнулась и раздробила что-то еще. Я мог только догадываться по звуку и ее смутному силуэту, что происходит. Она переусердствовала. Я понял это тогда же, когда осознал, что пора убираться из этой комнаты, такими темпами я буду похоронен под завалами, когда тут все развалится. Стена, а не все вокруг, шикнул я, в последний раз оглянулся на тело Тара и бросился прочь из комнаты. Непонятно, как Прохор увел отсюда охрану и лук. Впрочем, они и сами вряд ли горели желанием рисковать жизнями и здоровьем ради своих хозяев. Должно быть, неприязнь к членам семьи Кикучи заставила их не идти на помощь, а покорно переместиться в безопасное место. Я едва успел выскочить на улицу и отдышаться, как позади меня что-то громко развалилось. С первого взгляда сказать, что именно это было, я не смог. Для этого стоит сделать круг и оказаться у противоположной стены. Ну, места, где она была. Я раздраженно потер висок. Слушается, да, кажется, за сотни лет в маленьком бутыльке Асами накопило слишком много энергии и желания что-нибудь разрушить. Повезло, что все поместье, комплекс из нескольких зданий. Я огляделся, выискивая взглядом людей. Они быстро обнаружились, двое охранников, нанятых Орочи, жмущихся где-то вдалеке, и добрый десяток русских. Да уж, с их стороны свидетелей даже больше. Смешно, собирались так, будто нам предстоит какая-то тяжелая борьба, но планировщики из моих братьев оказались никакие. Другой вопрос, нет ли во всем этом кого-то третьего, где-то же они оставили моего малявку. Порядок, я ответил на немой вопрос одного из приблизившихся русских и указал рукой на здание, где остался труп Тара, теперь уж точно совершенно мертвый. Пусть этим займется хозяин дома. Где Сиэйчи? Один из мужчин молча повел меня к обиталищу семейного врача. Как там его звали? Мне уже и не припомнить. Это был маленький домик прямо у большой стены, ограждавший территорию поместья. Места тут было ужасно мало, да еще и пускать меня к Сиэйчи отказались. Мол, состояние у него плохое, да и не закончили с ним за несколько-то минут. Я только пожал плечами, взяв с семейного врача обещание пустить меня к нему, когда это будет возможно. Тот был удивлен, судя по его возрасту, работал здесь он давно, а, значит, знал, как здесь обращались с Сабура. Какая жертва в своем уме побежит встречаться со своим мучителем? Наконец я понял, что мои дела здесь закончены. Тара мертв, не то чтобы я долго его знал, Сиэйчи раненый не может говорить, и дело остается за малым, отыскать Бжуна и не опоздать на завтрашнюю встречу. Что может быть проще? Но стоило мне оказаться совсем близко к воротам поместья, теперь чтобы отсюда уехать, голову пронзила резкая волна боли. Я скривился, заваливаясь на бок. Один из моих охранников едва успел меня подхватить. Я кое-как устоял на ногах и процедил сквозь зубы. Черт, нужно поспешить.